время пришла жена и ударила меня. Это бесчеловечно. А где это было, на реке или на море? Да в нашей ванне. Приехала француженка в Россию. Месяц без косметики, месяц без нормальной еды, месяц в очередях, все ее матерят, в транспорте давят. Наконец приезжает она домой во Францию, наливает полную ванну воды, бросает в нее все экстракты, все шампуни, садится в ванну, расслабляется и произносит: «Шарман, бля!» Накануне сессии летит Бог, и с ним два ангела. Пролетают над МГУ. Смотрят все студенты, готовятся к экзаменам. «О, молодцы!» — уважительно говорят ангелы. «Сдадут!» «Не-а!» — отвечает Бог. Пролетают над МГИМО, Институт международных отношений. Там тоже все усердно готовятся. «Сдадут!» — говорят ангелы. «Не-а!» — отвечает Бог. Летят над МИФИ, инженерно-физический. Там дым коромыслом, пьянка, гулянка, карты, музыка. Ха, вот эти не сдадут. Сдадут, уверен Бог. Почему? Ха, на меня надеются. В магазине «Оптика» человек заметил в отдельной витрине очки, стоившие 10 тысяч долларов. Когда продавец разрешил ему их померить, оказалось, что сквозь эти стекла все люди вокруг видятся голыми. Мужчина купил очки и побежал домой. Влетел в комнату и увидел, что его жена и его сосед сидят на диване голые. Муж снял очки, и к его невероятному удивлению люди на диване так и остались голыми. Он снова надел очки. То же самое. «Так я и знал», — недовольно проворчал муж. «Представляете, купил очки всего 20 минут назад, а они уже сломались». Один говорит другому: «Поздравь меня, купил американский слуховой аппарат, как будто вновь родился. Слышу по утрам, как птички поют, иду на работу, слышу, как меня приятели окликают с другой стороны улицы». Второй спрашивает: «Сколько отдал за аппарат?» «25 минут четвертого». Идут ночью по городу два голодных людоеда, отец и маленький сын. Навстречу очень полная женщина. «Папа, давай ее съедим». «Что ты, сынок, разве можно столько калорий сразу? Ты что, журнал здоровья не читаешь?» Продолжает путь. Встречает еще одну женщину, худую. «Папа, давай хоть эту съедим». «Ну что ты, ее только на костную муку». Прошли еще немного, идет навстречу красавица. «Не девушка мечта». «Папа, уже эту-то съедим, эту тетю». «Нет, деточка, эту тетю мы возьмем домой, а съедим маму». К женщине пришел любовник, и вдруг звонок в дверь. Муж, пугается она, падает на колени и начинает молиться. «Господи, сделай так, чтобы любовник исчез». А муж ничего не заметил. «Хорошо», — раздается голос. «Будь по-твоему, только за это ты умрешь от воды. Я согласна». А сама-то думает: уж что, от воды-то я остерегусь. А потом сюрприз, дешевая путевка в круиз по Средиземному морю. Ну, кто устоит? Рискнула. Только вышли в открытое море, шторм, женщина опять на колени, молится: «Господи, неужели за меня ты погубишь столько жизней?» И тут вновь раздается голос: «Замолчи, я вас по тоскух 3 года на этот теплоход собирал». Старушка Манюня готовится принимать гостей. Чтобы ничего не забыть, написала на листке: «Не забыть подать кофе», и повесила на кухне. Пришли 2 старушки, давние подружки, сели, разговаривают. Манюня